кто ты, Такидзира Решетников. Том 5, глава 1. Замминистра, впрочем, тут же продемонстрировал, что свой хлеб ест не зря. Позвольте, я буду откровенным. Я отдаю себе отчет, что наша позиция слабее вашей. Я приехал лично именно для того, чтобы у министерства появился шанс договориться с вами полюбовно. Вы это сделали после того, как другие попытки оказались безуспешными. Ультраправый равнодушно кивнул на горящий транспорт борцов с террористами из центрального аппарата. Да, не стал спорить Тадамити. Вы дьявольски правы, но тем не менее. Миёси-сан, я вот прямо сейчас выбрасываю из головы все, с чем к вам ехал, и начинаю с чистого листа. Задам лишь один вопрос. Что вы хотите за свою запись? Глава Ридагавакай задумчиво посмотрел в горизонт и ничего не сказал. Вы передали видеофайл мне, предполагаю, в качестве предупреждения, ровно продолжил чиновник. Ради чего? Ну не похвастаться же. Порядочные структуры войн без объявления не начинают, ответил Барёкудан. Как и порядочные страны. Честно говоря, я думал, вы легко считаете подоплеку. Она более чем прозрачна. Я объявил вам войну. Сердце начальника штаба бухнуло в пятки. Возможно, сейчас бы я действовал иначе, но лишь по форме, не по сути. На тот момент я пребывал на вершине раздражения, что для меня крайне нетипично, продолжил Миёси. На том видео полиция совершает арест в рамках криминального производства, оформляется это прокуратурой, а буквально на следующие сутки изо всех систем исчезают данные. Я некоторым образом в курсе. Вздохнул замминистра. Не могу раскрыть деталей, но поверьте, затык не на уровне нашего министерства. А где? Да, можете свалить на прокуратуру, но почему из ваших реестров все исчезло? Прокурорские к редакции ваших файлов пока еще не допущены. Якудза походя продемонстрировала осведомленность в некоторых технических нюансах, о которых ему бы знать не полагалось. Хотя что в наше время можно сохранить в тайне? Вздохнул про себя Масатоши. «Я даю вам свое личное честное слово». Начальник непосредственного шефа выпрямился, расправил плечи, его голос затвердел. «Случившееся хотя и относится не так, случившееся хотя и является нашим результатом, но лишь опосредованно. Замминистра Сан хочет сказать, что хотя редактировали они, делалось это по указке другого ведомства, кого-то с более высоким приоритетом», пояснил подельнику Ватанабе. «У вас очень хорошие союзники, Миёси-сан», хмуро бросил высокий чиновник, что само по себе можно было считать намеком угрозой в адрес ультраправого. «У нашей организации традиционно хорошие связи в Кабмине», а тот и глазом не моргнул, лишь ухмыльнулся. «И работают эти связи именно потому, что люди разделяют наши идеи, они взятки отрабатывают, как мог подумать кое-кто». Похожий на вяленого кальмара гангстер с намеком покосился на главного полицейского города. «Тоже логично», – кивнул самому себе начальник штаба. «Разумеется, в Кабмине даже на самом высоком уровне хватает заигрывающих с радикалами, помешанными на традиционных ценностях. Это же все модно, черти вас дери, исторические фестивали, историческая преемственность, наплевательское отношение к человеческой жизни, своей и чужой, вон». Полицейские шлемы и перчатки до сих пор на асфальте валяются. «Чего вы в итоге хотите?» – спросил в лоб Тадамити. «За прекращение этой вашей войны до того, как она пройдет точку невозврата. Спрашиваю как второй после министра человека, возможности которого позволяют заключать сделки. Если и не любые», – подумав, добавил чиновник, «то, во всяком случае, по определению рабочие, чтобы вы своими руками исправили собственное нарушение закона». Миёси поклонился. «В течение 24 часов я наблюдаю реанимированное и процессуальное производство по известному вам поводу. Время пошло. Будет сделано, мы уйдем с улиц. Боюсь, это нереальное требование. Гораздо проще с моей должности устроить небольшой геноцид особо распоясавшимся семейством Якудза. Вплоть до разгрома штаб-квартиры массовых грубых арестов. Поверьте, мы тоже умеем работать жестко». Замминистра не угрожал, не пугал. Поймав волну собеседника, он рассуждал вслух с позиции политика, для которого превыше всего, ее величество и эффективность. «Приди и возьми», — равнодушно процитировал кого-то малоизвестного Барёкудан, пожимая плечами. «Тадамити-сан, вы либо мне не верите, что уже само по себе оскорбление, либо реально не понимаете. Я действительно вышел на улицу не для того, чтобы, прокрутившись на одной ноге, состричь купоны там, где подвернулась возможность. А для чего? В голове рационального чиновника кое-что, похоже, просто не укладывалось. Начальник штаба засопел, но в очередной раз от комментариев удержался. Воспитывать и образовывать шефа своего шефа – само по себе неблагодарное занятие, а в такой обстановке и вовсе. Утопия с бредом. Замиёси ответил его ультраправый подельник. Мы вышли на улицу не для того, чтобы наживаться на ситуации, если вам так понятнее. Сюда же я плюсую потенциальный политический капитал. Ватанабе жутковато ухмыльнулся. Мы здесь потому, что изначально учли в качестве основной возможность, которую вы исключаете, точнее, в упор не видите. Так поясните мне, мы готовы не вернуться. Ультраправый не моргал, его лицо закаменело и стало еще более отталкивающим. Поскольку речь идет о Японии, долбанные фанатики, проклятые идеалисты, Масата шикостерил про себя двоих Барёкудан последними словами, но не имел возможности и слова вставить. Два начальника рядом, каждый со своими взглядами на вещи, физически не оставили пространства для маневра всего лишь начальнику штаба. Отвечая на ваш вопрос, Тадамити-сан, Миёси безукоризненно вежливо продолжил. Я искренне сочувствую вашим трудностям, поэтому в качестве подсказки повторюсь. Просто сделайте все по закону, точка. Если нет, чиновник что-то лихорадочно обдумывал. Первое. Оппозиционный блок парламента уже завтра на ваше имя отправит письмо. Депутатский запрос вы проигнорировать не сможете. Отморозок Ватанабе, проклятый сушеный демон, затеял доставать козыри из рукавов. Прощай, кресло, и это лишь начало. Его подельник, формально более старший в их альянсе, не удержался от удивления на мгновение. А Айбуны Дагавакай явно не рассчитывал на подобную поддержку от союзника. Интересно, на какой теме они спелись? Неужели на этой? В душе Накаима верх взял профессиональный полицейский, и он сейчас с азартом просчитывал варианты на будущее. Отправит на пенсию, выгонит, плевать. Он в полиции тоже не только ради денег. Любви к искусству и Уэмавари-сан никто не отменял. Второе. Другие общественные организации, сочувствующие нам и имеющие с нами тесные связи, сейчас находятся в режиме ожидания, продолжил ультраправый. Если законность не будет вами восстановлена в кратчайшие сроки, на улицы выйдут и они. Начальнику штаба надоело отыгрывать молчаливого болвана, и он не сдержался. Через 24 часа якудза устроит такое по всей стране, докуда дотянутся. Не только на этой улице, он некуртуазно ткнул пальцем в сторону баррикады. Главный полицейский города, витавший в каких-то своих облаках, шумно икнул и выпучил глаза. Похоже, на его должности политики тоже больше, чем реальной работы. Не сообразил, все же так прозрачно, думал про себя начальник штаба. Вроде и говорят на одном языке, и даже возраста плюс-минус одинакового, а друг друга не слышат, не понимают. Это очень серьезное заявление, медленно проговорил замминистра. Не сходя с места могу пообещать лишь, что приложу максимум усилий. Я не могу раскрыть всех деталей, но, к сожалению, моего влияния может не хватить. В начале нашей беседы вы упоминали министра, своего сэмпая. Говорили, он вас может поддержать, намекнул Миёси. И его влияния тоже может не хватить, предельно честно сообщил Тадамити. Тогда мы просто физически не сможем остаться в стороне, едва ли недоброжелательно поклонился на ходу ультраправый. Смотрите, вы сейчас открытым текстом заявляете, что целый министр внутренних дел не в состоянии навести порядок в своем ведомстве. Я вас правильно понимаю, я бы сформулировал иначе, хмыкнул главарь Дагавакай. Целый министр внутренних дел не может добиться от своих подчиненных соблюдения закона. Вот из-за чего весь сыр-бор. Давайте называть вещи своими именами. Вы не в курсе всех обстоятельств? Министерский сделал отчаянную попытку достучаться. Вы не до конца представляете жизнь с нашей стороны рабочего стола. Я сейчас не об МВД, а о Кабмине в целом. Возможно, не представляем, слишком покладисто согласился ультраправый Ватанабе. Но как ваши избиратели и работодатели мы очень хорошо знаем, какой она должна быть. Мы не позволим вам превратить в Японию в страну, где полицейские становятся главными преступниками и попирают закон, умножая беззаконие, вместо того, чтобы порядок защищать, завершил Айбуны Дагавакай. Я лишь хотел до вас донести, что вы должны работать добросовестно и не допускать сделок с совестью, какие бы большие чины из других кабинетов и ведомств вас не просили. Если вы пришли за тем, чтобы оставить все, как есть, мы не договоримся. Мы не позволим вам погрузить Японию в хаос беззакония, прикрываясь какими угодно благими обоснованиями, кивнул Ватанабе. Вместо примечания к этой главе и к предыдущей, Накаима Масатоши, начальник городского штаба, комиссар токийской полиции, Тадамити Курибайши, замминистра внутренних дел, Ринсаку Мацуда, начальник полиции города, старший комиссар токийской полиции. Глава 2. Вот ты наглый нахал. Моя непосредственная начальница закрывает за собой дверь и запрыгивает на мой стол. Почти что рабочее время. А чем ты занят? Айка, не чинясь, тоже прикипает к монитору, на котором я в одной из картинок наблюдаю противостояние между отцом своего адвоката и частью государственного аппарата. Честно говоря, не ожидал. Майка подробностей не рассказала, и по телефону о таком не спросишь, но со стороны весьма похоже, что перед фамилией Миёси я уже в неоплатном долгу, незримом, нематериальном, но тем не менее, за него не выставляли счет заранее, скорее всего не предъявит и потом, однако уже сейчас есть, над чем задуматься, непонятно, чем отдариваться, по-хорошему, встретиться бы со своей адвокатом с глазу на глаз и задать серию лобовых вопросов, но не время, если я хоть чуть-чуть понимаю в вопросе, она сейчас на нервах за родителя, лезть под руку, далеко не лучшая идея, еще и с личными шкурными темами, придется подождать, тем более что Миёси Мая уже прогремел на всю страну, продолжает греметь и о его проигрыше речь пока не идет, теоретически, ситуация со стороны Кабмина легко решается огнестрельным оружием или бронетехникой, но, не то государство, не тот народ, не то время, вдобавок, потомок Камикадзе все просчитал, я тут полистал на форумах его биографию плюс антологию по предкам, интересный у Майка папа, яркий, КХМ, персонаж, судя по лицам на экране, ему и его ребятам реально наплевать на любые последствия для себя лично, особенно тем, которые прибыли последними на трех микроавтобусах, трансляция с трех дронов идет непрерывно, ее дублируют уже и серьезные новостные агентства, респект, что еще сказать, ощущение того, что я им весьма обязан, с каждой минутой только растет, не садилась бы ты так, вздыхаю шефине, войдет кто, слухи поползут, твоя девичья репутация может рухнуть, а на моей совести и так грехов хватает, не страшно, твоя совесть может не напрягаться, отмахивается Андо, меняя ногу, теперь она забрасывает не правую на левую, а левую на правую, при этом ее абсолютно не смущает, что под находящейся на уровне моего лица короткой юбкой я вижу то место, где ее ноги соединяются вместе. Во-первых, это в офисе теперь новый тренд после твоей покровительницы, так садится, продолжает босс. Такая посадка на стол при подчиненных подчеркивает фокус на рабочих задачах и неформальный подход в их решении. Ха-ха-ха, а кто у меня покровительница? Уточняю на всякий случай. Шутишь, девочка Хину же, то есть Хьюга Хину-сан, я хотела сказать... Лицо шефини расплывается в приторно-демонстративной улыбке. Извиняюсь, оговорилась. Верю. Вообще-то, я до сего момента искренне полагал, что в глазах общественного мнения мой покровитель, Хайси Ханако-сан, опять же, вертолет давала. Но так, как ты сказала, тоже хорошо. С Хайси-младшей у тебя нет таких совместных фотографий, как с Хину, возражает руководитель. Каких именно фотографий? Рефлекторно цепляюсь за информацию. Начинает складываться впечатление, что я о себе еще очень многого не знаю. А вот, Айка достает из подмышки планшет, кладет на мой стол, входит в один из рабочих чатов и демонстрирует некие занимательные картинки. Ничего себе, впечатленный до глубины души, откидываюсь на спинку кресла и чешу затылок. А ведь смотрится и правда, как будто, договаривать нет надобности. Вживую, что интересно, весьма своеобразные бикини-пловчихи настолько вызывающими не выглядят. По крайней мере, если смотреть на нее в бассейне из короткой дистанции. Не знаю, почему. Да, там все очень-очень интересно и даже более того, включая содержимое купальника, но почему-то при личном ВКонтакте такого эффекта фильма для взрослых не возникает, как сейчас. Занятный феномен. Сделать зарубку на будущее. И в самом деле несколько двусмысленно смотрится, заключаю, налюбовавшись. Если не знать подоплеки, бог весть что можно подумать. Хотя, насколько я успел заметить, Хину к чужому мнению прислушивается, в очень ограниченных рамках, и по очень ограниченному количеству причин, в перечень которых ее собственная внешность не входит. Догада, поощрительно кивает Андо, только не говори, что это ты лишь сейчас насчет вас двоих открытие сделал, и взгляд такой испытывающий, как у полицейского в процессе дознания. Люди, лентяи и рабы стереотипов, развожу руками. Никто не хочет разбираться глубоко, Все судят о красивых женщинах по внешней атрибутике. Персонально тебе для информации. Если общаться с ней лично и фокус делать не на содержимом купальника, то ты с удивлением обнаружишь, что ее внутреннее содержание очень отличается от внешней формы. Я, честно говоря, больше фиксировался именно на нем, а не на теле, на мозгах, а не на декольте, если быть профессионально аккуратным. Какой коварный карьерист. Айка вспыхивает хищным энтузиазмом. Втерся в доверие к топ-менеджеру, занял место в соседнем шезлонге, сбрил к демонам ее родного жениха, а это на секундочку наследник Сузуки, а сам все это время коварно колупался в ее мозгах, игнорируя внешность и не подкатывая к ней свои тестикулы. Да ты еще более хитер, Решетников-сан, чем я раньше думала. Она щелкает пальцем по тому снимку, на котором полоски хину слегка сдвинулись, и общая картина, как бы поделикатнее, вышла наиболее волнующей, даже в сравнении с остальными, тоже очень яркими, фотографиями. Обычно вслух такого не озвучиваю, но любимой начальнице по секрету поясню. Если б я захлебывался слюной и восторженно пялился в ее анатомию, по крайней мере сначала, как раз никаких отношений бы у нас и не получилось. Пожимаю плечами. Скорее всего, звучит логично, серьезно изрекает шефиня, легкомысленно болтая в воздухе ногой. Рассказывай дальше, как ты ее склеил. Не говори таких слов, пожалуйста, тебе не идет, не для печати. Сошлись на почве плавания, когда мне абонемент в атлетику дали. Там случилось одно недоразумение, она меня из бассейна хотела выцарапать по ошибке, а потом я воспользовался знакомством и нагло обратился к ней за помощью. В лоб, без прелюдий, напролом. Ух ты, как занимательно. Ты продолжай, продолжай. А все, дальше дистанция сократилась самоходом. Хину-сан, не самый большой поборник традиционного этикета. Сложно поспорить, особенно с такими фотографиями. Рассказывай дальше. Интерес начальницы становится все более выпуклым. Да вроде ключевые моменты обозначил. Не знаю, что еще добавить. Для начала, поведай своей сэмпаю, за какой это помощью ты к Хьюге в лоб обращался через мою голову. Еще и чтоб я не знала, что за интрига на моем огороде и за моей спиной. Такидзира-кун, так дела не делаются. Есть неписанные правила игры, и ты до последнего момента делал вид, что их соблюдаешь. По крайней мере, в отношении меня. Извини, я на том этапе к тебе еще не так, как сейчас относился, признаюсь честно. Один раз обратился, когда с предыдущим хозяином этого кресла отношения выясняли, хлопаю по подлокотнику. Я в сердцах ему в глаза высказал, что думал, а потом спохватился. Возможно, зря на нее сослался, о коррупции в закупках наедине было сказано, в бассейне. И она не стала делать из мухи слона и дала понять, что претензий по инциденту не имеет. Тем более, что откаты имели место и, говоря цинично, по карману акционеров били. Если бы в результате твоих заявлений я потеряла деньги, а не приобрела, еще б можно было думать, что тебе на это сказать, цитирую дословно. Ты всегда помнишь все в деталях, кто что говорил. Взгляд начальницы становится цепким и пронзительным. Да, ну а чего скрывать? Хорошая память, не эксклюзив, а результат работы над собой, если захотеть, даже здесь. А второй раз или был еще третий? Третьего пока не было, слава богу. Второй раз случился, когда нынешняя ИО, директора департамента безопасности, пыталась меня закатать под плинтус после междусобойчика с женихом бывшей, тычу пальцем в сторону отдела. Когда он ревновать прибегал, но попытался это все замаскировать под рабочие претензии. Еще два компьютера разбил, вдребезги. Это когда вы с Намура при всех подрались, молниеносно сопоставляет АИК, и у вас потом наверху объяснительные брали на 24-м. ХМ, а ведь скандал действительно замяли, бормочет она под нос. Причем весьма технично, никто и не вспоминает. Хотя казалось бы, если б речь шла об объяснительной, я б к Хину-сан из безопасности не стучался. Там именно что давление имело место, не совсем хорошее и на заведомо беззащитного стажера. Как они думали, она помогла, напряжение в глазах собеседницы звенит, как струна. Как видишь, скромно киваю, жив, здоров, в меру упитан. Еще и повышение получил с твоей помощью. Хорошо, что не осталось тогда у тебя ночевать, делает парадоксальный вывод моя эффектная начальница. Хорошо, что ничего у нас тогда не было. Сперва даю волю искреннему возмущению, затем, присмотревшись к чужим глазам, констатирую с сожалением. Да вы трусиха, Андо-сан. Поставили жирный крест на нашем будущем бракосочетании, возможно, даже не фиктивном, лишь потому, что испугались, струсили, сдрейфили. Угу, легко соглашается Айка, и не думая возражать, и не просто струсила, а до боли в ногтях. От тебя, кстати, не скрываю, даже не попытавшись разобраться, если у вас основания так трястись, завершаю мысль. Такидзира-кун, я обычно такого тоже вслух не говорю, она доверительно наклоняется вперед. К открытой почти до бедра в разрезе юбки ноге добавляется расстегнутая на пару пуговиц декольте. Но тебе в виде исключения поделюсь сокровенным. Знаешь, как кошке выжить в клетке с тиграми? Понятия не имею, образностью метафоры впечатляюсь по полной. Точнее, у меня есть свой ответ на этот вопрос, но он не имеет ничего общего с твоим иносказанием. Судя по всему, а твой ответ какой? И опять энтузиазм в женских глазах. Валить надо поскорее. Сквозь прутья клетки тигра любая кошка протиснется легко, судя по городскому зоопарку. Не вариант, фальшиво огорчается Айка. Я столько лет в здешнюю карьеру вложила не для того, чтоб из Якогамы уйти только ради, интима с тобой. Речь шла о браке, напоминаю. Возможно, даже о настоящем. Мы договаривались присмотреться друг к другу поближе. Интим, так, приятный бонус. Спонтанная реализация чувственного компонента между двумя влюбленными сердцами, одно из которых тоже не против вступить в брак, а второму вообще к 40 ближе, чем к 30. Правильный ответ на вопрос такой. Кошка должна четко понимать, где проходит граница, за которую ей нельзя заступать. Андо произносит это на полном серьезе. Такидзира-кун, я без поддержки выжила в нашем паучатнике. Она хлопает ладонью по крышке стола, и даже кое-какую карьеру сделала именно потому, что всегда соблюдала невидимые границы. Не любишь ты меня, вздыхаю почти не картинно. И начавшие зарождаться чувства у тебя испарились сразу в момент прихода Хину тогда в кабинет. Отлично помню момент. Ты умный, машинально кивает Айка, и наблюдательный. Да, именно тогда. Но я вообще-то не за этим сейчас пришла. Слушаю внимательно. Оттолкнувшись ногой, отъезжаю в кресле на метр, потому что начальница погрузилась в слишком глубокие размышления и ногой болтает совсем уж активно. Два раза вытерла подошвы о мой костюм и не заметила. Кабы только что приходили из кадров, Андо решается, будто в воду прыгает. Спрашивали о тебе. В свете всех событий, включая подаренные мне Хайсиюта акции, ничего удивительного, фыркаю. Еще один секрет, тоже не для печати. Со мной сейчас активно контактируют бывшие сослуживцы, которые остались в армии. Не буду о том, чего хотят, но это могли быть и они. Через прокладку. Похоже на то, красивое лицо собеседницы замирает. Потому что кадровик, извинившись, в лоб задал нашему директору вопрос. Есть ли у тебя какая-либо корпоративная карта? Банковская. Ух ты, вот это поворот событий. Не чинясь, рассказываю, как накануне не смог купить сока в вендерном аппарате, банковские счета заблокированы, продолжение следует. Сегодня должны были доехать в банк с адвокатом, но не сложилось. Хорошо, накануне вести начало, есть чем рассчитываться. Достаю из кармана стопку банкнот и бросаю на стол. Купюры рассыпаются по столешнице небольшим веером. Шла предупредить именно об этом. Айка, не мигая, смотрит мне в переносицу. Абы сама, аппаратчик старой закваски, он что угодно изобразит убедительно. Кадром он искренне и возмущенно ответил, что все корпоративные платежные карты нашего департамента – предмет строгой отчетности. Если бы тебе для расходов что-то было выдано, у них как минимум это отразилось бы в листе согласования, причем заранее. А кадры на это что? Извинились. Сказали, хотели убедиться, что у тебя нет посторонних источников существования, о которых было бы неизвестно корпорации. Ну, это не совсем компетентность, а бы мои посторонние источники дохода, замечаю. Тем более, что о группе худеющих в бассейне, которую я веду за наличные, он и не в курсе. К первой стопке купюр на столе присоединяется вторая, уже из другого кармана. Потому что бассейн является закрытой территорией и туда даже полицию с налоговой не пустили с треском. На законных основаниях. Еще минута, и я начну жалеть, что так неосмотрительно отвергла твое предложение женитьбы, кивает Айка. Она берет несколько купюр, рассматривает их на свет, возвращает на место. Далеко не все мужчины умеют быть такими непотопляемыми. Кстати, и сумма солидная. Решетников-сан, колись, а как ты в этот бизнес влез? Был ведь рохля-рохлей, извини за откровенность. Спасибо Хину, признаюсь нехотя. Проект с худеющими девушками, тоже ее креатура. Точнее, ее близкой подруги, но это все равно, что одно и то же, они как сестры. Сколько денег? Любопытство в глазах начальницы разгорается ярче. Грубо, от 120 до 150 тысяч за выстрел минус 30, аренда дорожки в бассейне и комиссионные агента. Время занятия, от часа до двух, никому не скажу. Глаза Айки на мгновение становятся круглыми и почти европейскими. Мдуш, даже не предполагала, что между вами все настолько оригинально. Ты о чем? 30 тысяч для девочки Хи младшей Хьюго-сан, как для тебя лист бумаги из принтера. Теперь я весь вечер буду терзаться, что за этим стоит. Зачем она с тобой? Андо не договаривает. Если бы ты занималась спортом и посещала бассейн атлетики, ты бы знала. Назидательно вытягиваю указательный палец в сторону потолка. Что Хину-сан, кроме прочего, по субботам ведет группу малышей, лично, учит плаванию, держаться на воде, дышать правильно, далее по списку. Я помню, что она за сборную плавала, но личная группа по субботам. К широко раскрытым глазам добавляются брови, устремившиеся на лоб и дальше, за деньги. Она этого не скрывает, пожимаю плечами, и с родителями детей два или три чата ведет, и на стенке это все висит, и на сайте бассейна, тоже. Говорит, хобби. Хорошо, что не стало у тебя тогда оставаться, заключает Айка, повторяясь по второму кругу и спрыгивая со стола. В общем, я тебя предупредила. Кто-то очень старательно пытается сделать так, чтобы видеть все денежки, которые ты на себя тратишь или можешь потратить. А бы сама намекнул, что кадровик пришел не по собственному почину, а явно кем-то науськанный. Причем этот кто-то сидит за пределами нашего небоскреба, сказал он. Я даже знаю, кем, вздыхаю. Начальница возмущенно вскидывается. Вот только не надо мои подвиги обесценивать. Где твоя благодарность? И в мыслях не имел, быстренько прикладываю правую ладонь к левой половине груди. То, что я в курсе возможного инициатора, никак не отменяет ценности твоей информации. Если бы не ты, я бы не знал, что они и с этой стороны подбираются. Спасибо огромное. Можно? Поцелую? Нет. Отчеты все отправил? Вот так, без перехода. Айка словно переключатель внутри поворачивает. Пришлые из Мацусита затеяли копать подо всех подряд, твои закупки, фокус номер один. Негласный намек от своих. Да, причем не просто отправил, а получил подтверждение от каждого адресата, щелкаю по монитору. В рамках нового протокола оценки поставщика среднедневная экономия финансов составила почти 5%. Это именно за сегодня, уточняю, взглянув на шефиню. По отношению к чему, которая непринужденно и походя демонстрирует, что свое нынешнее кресло занимает полностью заслуженно, к аналогичному периоду прошлого месяца. Мда, а ведь сколько денег на этом месте раньше уходило сотрудникам, она не доходит до двери, разворачивается и мечтательно смотрит в окно, забросив ладони за голову. Не зря твоего предшественника найти не могут. Нам с тобой такие деньги не нужны, флегматично шмыгаю носом. Мы, добросовестные люди, и нам за корпорацию обидно. Тем более, у тебя карьерой ты к откатам в принципе не прикоснешься. Почему это? Испытывающий взгляд. Потому что трусиха, пожимаю плечами. И, порядочная, ты даже замуж за меня выходить не стала, хотя я тебе нравлюсь и там всего лишь Хьюго Хину. Она если что добрая, а у тебя уже стоп-граница сработала. Замуж, понятно почему. Скажи еще что-нибудь про откаты, мне нравится, как ты мыслишь, в глазах начальницы начинают танцевать черти, а с откатами ты тем более отказалась бы. Личная жизнь в твоем списке приоритетов, на первом месте, хотя ты и стараешься скрывать, а к деньгам ты относишься ровно, без фанатизма, и зарабатываешь достаточно, чтоб пачкаться о серые схемы. Брезгуешь ты подобным инструментарием. Подбираю наконец точную формулировку. Здорово, что ты наконец стал другим через 5 лет в компании, серьезно замечает шефиня. Если вдруг, она указывает взглядом на деньги на столе, свести, мало ли, что походу придется. Не хочу знать, во что ты влез, но с голоду умереть не дадим. Кто еще участвует в поддержке бедного стажера? Предсказуемо цепляюсь за множественное число. Абысан, удивляется Айка. Это же он предупредил, хотя мог и промолчать, иносказательно дал понять, что чем сможет, тебя всегда поддержит, только светиться лично не хочет, потому отправил сюда меня. Спасибо большое, впервые за все это время естественно и на автомате кланяюсь по местному обычаю. Принял к сведению, имею в виду, хотя надеюсь, что пронесет. Дом Миосимая, Айбуна и Дагавакай, благодарю вас за то, что согласились принять. Личный порученец премьер-министра разулся в прихожей. «Мы можем поговорить прямо здесь?» Он посмотрел на кухню, совмещенную с гостиной. Майка хлопотала над чайным столиком лично, во избежание лишних ушей. Та сторона просила, чтоб количество участников разговора было сведено к минимуму. «Не стоит благодарности», заметил ультраправый, отвечая не менее глубоким поклоном. Замминистра внутренних дел дал слово, что попытается выполнить взятые на себя обязательства. Тадамити-сан, конечно, личность увлекающаяся, но в суесловии за всю карьеру ни разу замечен не был. Именно поэтому я тут, гость занял место рядом с Барёкудан. Ватанабе-сан, Миёси-сан, перейдем к делу. Чего вы хотите? Погодите, не торопитесь отвечать. Чиновник предупредительно поднял ладони. «Я с величайшей аккуратностью отношусь к вашей мотивации, которую уважаю, поклонный с положения сидя. К сожалению, на меня возложили миссию, которую можно сравнить со шпагатом между тремя стульями, когда ног всего лишь две. Еще есть рука», — мрачно ухмыльнулся страшноватый на вид Кен. «Вы больше всего хотите наказать виновных?» Посланник противной стороны отогнул от кулака мизинец. «Или сделать так, чтобы все это больше не повторилось, безымянный, или раскрыть зонтик защиты над вашим фигурантом, тем человеком, которого хотели забрать с улицы не совсем настоящие полицейские. К сожалению, я смогу эффективно помочь вам добиться лишь чего-то одного, максимум пары пунктов». «Госструктура, прикрывшаяся формой Амавари-сан», пояснил ультраправый в сторону партнера. «Наш гость хочет сказать, что они признают свою неправоту, не отделяя себя от правительства, но не знают, как разруливать на практике». Майка сделала знак, спрашивая разрешения говорить. Майя кивнул, позволяя на правах хозяина дома. «Кишида-сан», дочь поклонилась гостю, пребывает в затруднении. С одной стороны, он готов по максимуму идти на любые компромиссы, поскольку его непосредственный начальник в данном случае согласен с позицией Дагавакай. «Я права, Кишида-сан, да, пожалуйста, продолжайте». С другой же стороны, те структуры, которые воспользовались формой полицейских и покрывать которых взялся Токийский департамент, являются чем-то вроде государства в государстве. Дочь хотя и глядела в пол, безукоризненно соблюдая этикет, но говорила твердо и уверенно. «К сожалению, Кишида-сан, сколь сильно бы он ни был готов идти на компромиссы, его пространство для маневра здорово ограничено тем, что в нынешнем кабинете считают государственными интересами». «Да, и вот тут мы подходим к самому интересному месту», — гость поблагодарил дочь Айбуна и перехватил слово. «Миёси-сан, вы считаете себя патриотом. Ватанабе-сан, вы тоже, плюс с вами у нас какой-никакой, а неформальный диалог налажен давно». Ультраправый на мгновение прикрыл глаза, подтверждая, что в курсе новейших сообщений от своих связей в аппарате премьера. «Но и премьер является патриотом», — уверенно продолжил чиновник. «И министр внутренних дел тоже. И неназванные чиновники закрытых структур. К сожалению, полностью совпадая в целях, мы все разошлись лишь во взглядах на методы. Давайте попробуем начать разговор сначала, с чистого листа, там же, через некоторое время». Вот уже четверть часа Майя сидел за низким столиком один, допивая давно остывший чай из почти пустого заварника. Когда же он пропустил этот момент? Дочь выросла, незаметно для него оказавшись взрослой. Если бы не она, разговор однозначно не задался бы. Слишком уж они с Ватанабе бескомпромиссны и радикальны. Майка же, по-женски мягко подправляя беседу в нужные стороны, привела их с порученцем премьера к единственно возможному общему знаменателю. Своему ребенку Айбуна Дагавакай верил и как специалисту прикладной психологии, и как добросовестному близкому человеку одной с ним мотивации. Дочь буквально на пальцах раскатала весь расклад под одобрительными взглядами чиновника и ультраправого. Да, кое-кто из спецслужб заигрался, полиция уже сожалеет и больше такого не допустит, тем более что их тоже подставили. Но если давить на газ дальше, в пропасть можно сбросить и лишних, тех, кто этого не заслужил. Итогом разговора стали следующие договоренности. Заместитель министра внутренних дел уходит в отставку, это не обсуждается. Начальник Токийского департамента полиции уходит в отставку, это не обсуждается. Оппозиция, затеявшая трясти Кабмин как старую грушу, на следующих выборах наверняка возьмет больше мест. Для этого одобрения премьера и не требовалось, хватает вон, независимых СМИ, обсуждающих случившееся на разные лады. В условиях такого гандикапа оппозиция своего не уступит, Там тоже сидят профессионалы и некоему Миёси Май, они уже заочно благодарны, со всеми вытекающими будущими портфелями. Это что касается положительного, сюда же плюсуем взлетевший до небес негласный рейтинг Эдагавакай. Последнему пункту Майя хотя и не придавал большого значения, в политику лезть он категорически не собирался, но и не радоваться успеху семьи было бы глупо. Еще один момент. При токийском департаменте полиции образуется общественный совет, как раз для того, чтоб случаев, подобных вчерашнему, больше никогда не было. Система сдержек и противовесов собственной персоной. Должность сопредседателя совета, отгадайте, чья? Правильно, Ватанабе. Миёси-старший предусмотрительно отказался, здраво рассудив, что новый товарищ в тех водах ориентируется не в пример лучше. А после сегодняшнего противостояния на улице Кен стал ему даже больше, чем братом. Они это оба поняли, взглянув друг другу в глаза. Без лишних слов. Из отрицательного был только один пункт, но персонально для Майя достаточно неприятный. Неприкасаемого защитить с гарантией не удалось. Дочь жонглировала словами, фехтовала с порученцем премьера формулировками и в итоге напрямую обратилась к отцу. «Все, что можно и нужно, я лучше сделаю как его официальный адвокат». В данном случае именно это путь наименьшего сопротивления. Ультраправый, внимательно следивший за обсуждением вопроса, коротко кивнул, подтверждая правоту ребенка. «Мы, конечно, можем пойти до конца, но тогда может случиться, что ради уничтожения тараканов мы весь дом сожжем к демонам». Ватанабе задумчиво почесал нос и продолжил. «Не то чтобы я прям так цеплялся за положение вещей, но иногда и останавливаться нужно вовремя. Всех их, кивок в сторону чиновника, через колено не согнем, рано или поздно с кем-то придется договариваться. Говоря цинично, без правительства стране тоже нельзя. Сносить этих под корень прямо сейчас прямой выгоды не вижу, тот же хаос, но с другой стороны». Майя был уже не в состоянии соображать здраво, возраст, насыщенный событиями день, одни напряженные переговоры за другими, чего стоил последний разговор с заместителем министра на улице. А порученец премьера приехал буквально через пару часов после заключения негласного перемирия с полицией. В принципе, неплохо сыграли. Миёси-старший отсалютовал своему отражению в зеркале чашкой с чаем. Общественный совет кроме совещательной функции будет иметь еще и контролирующую. Отменить договоренности в одностороннем порядке у той стороны не выйдет, своих козырей в виде записи он не сдавал и от них отказываться не собирается. Если что, будет чем надавить по второму кругу. И Эдагавакай, так случилось, в известном чате выступили в роли центра кристаллизации и теперь заслуженно купались в лучах славы в национальном масштабе, правда, в узком профессиональном кругу. Но и это далеко не мелочь, пробормотала Ибун. А еще Майка окончательно стала взрослой, он это понял только сейчас. Слегка царапала душу неопределенность с неприкасаемым, но дочь, когда все разошлись, пояснила откровенно. Премьер не всесилен, это выборная должность, а Найтё, торговая организация и прочие подковерные бойцы порой по трети века в своих креслах. Многие из них готовы идти до конца, как и ты. Самый выгодный для нас расклад мы реализовали, зафиксировали все изменения в нашу пользу в видимой части айсберга, а с невидимой будем разбираться отдельно. Ну да, и Эдагавакай сместила целый пакет чиновников за один день, как бы есть от чего расправлять плечи. Тяжело только создавать прецедент, разыгрывать его регулярно, уже дело техники. Смог один раз, сможешь и дальше, спортсмен Миёси в эту аксиому верил на уровне рефлекса. Твой подзащитный, тебе и родить, спокойно кивнул отец, подводя итоги, а про себя подумал, что почему-то не сомневается в том, что дочь сумеет своего клиента защитить эффективно. Просто еще не определилось будущее, не все ходы сделаны, не все игроки сыграли, не все стороны раскрылись. По мере развития событий его взрослый уже ребенок будет делать свои ставки и родителю почему-то казалось, что они будут лучшими. В принципе, с порученцем премьера Майка разобралась даже лучше, чем они бы вдвоем вместе взятые. Не будь ее рядом. Чевахмурая, жизнерадостный Решетников появился в бассейне, видимо, перед тем, как поехать после работы домой. Падай, Хину хлопнула по соседнему шезлонгу. Затем неожиданно для себя рассказала всю историю с дедом, с детства и до сломанной фамильной указки. Чувство вины, Такидзира, не стесняясь, впился в нее пристальным взглядом с короткой дистанции. «Жалеешь его сейчас, но и там поступить иначе не могла, скажи что-нибудь, чего я не знаю, Она глядела сквозь панорамное стекло стенки на ночной город. Стажер неожиданно принялся расспрашивать о достаточно странных вещах. Что дед говорил, как двигался, как часто с ним это случалось раньше. Она добросовестно отвечала, потом не удержалась. «Ты сейчас на врача похож, который диагноз ставит. Стоп, чего еще не сказала? Ты в моих мозгах видишь, что ли?» Вяло пошутила Плавчиха. «Можешь и так считать». «Если тебе проще, неудобно признаваться. Во-первых, он реставратора вызвал, эту сломанную палку чинить». Хину в двух словах пересказала, что в семейной корпорации расходы патриарха она отлично видит, если хочет, в общем банковском приложении. Не удержавшись, Хьюго-младшая позвонила по телефону выставленного к оплате контракта, поскольку дед пытался заплатить наличными, но подрядчик отказался, добросовестно отразив все в документации. Что во-вторых, день прошел, Мацусита ничего серьезного не предприняли, ты заметил, не мой уровень, покачал головой светловолосый, но верю тебе на слово, что-то готовит, уверенно тряхнула волосами Плавчиха, а мы не можем понять, что, такое всегда не к добру, Ута же говорила, два варианта, или что-то новое всплыло, пока ни к одному не приступили, это и пугает, а ты чего напрягся, когда я про контракт с реставратором рассказывала, мысль одна мелькнула. Точнее, вариант. Хороший вариант, да и нет, зависит от точки отсчета. Ты не боишься перед своим дедом выступить еще раз в роли раздражителя? Зачем и что надо делать? Хину не поленилась раскрыть глаза и повернуть голову. Я должен посмотреть на него поскорее своими глазами, неожиданно уперся Такидзира. Что ты хочешь увидеть? Судя по твоему описанию, есть очень немаленькая вероятность, что его можно освидетельствовать как недееспособного. Еще раз, если посмотрю лично, скажу точно. Хину замерла без движения. На что похоже? В компетенциях Решетникова на ниве психиатрии сомнений почему-то не было. Маниакальный синдром ты только что сама описала, пожал плечами товарищ. Триада налицо. Вопрос, что с ним в прицепе едет? А там точно что-то едет, просто я это только сейчас понял. Что такое триада? В классической психиатрии три симптома, они же триада, равно синдром. Три синдрома равно диагноз. Очень на математику похоже. Конкретно у твоего деда все как по учебнику, во всяком случае, в твоем описании. Повышенное настроение по типу гипертимии, идиаторное и психическое возбуждение в виде ускорения мышления и речи, тахипсихия, двигательное возбуждение. Не буду спрашивать, откуда ты такие слова знаешь. Хину решительно опустила ноги на пол. «Погнали съездим, если так уверен. Четверть часа туда-обратно. Хайси-сан свой вертолет даст». Она предлагала использовать по необходимости. В последний момент Плавчиха обернулась. «Что за лицо загадочное? Что задумал? Я боялся, новость для тебя будет шокирующей. Что у старика с головой не в порядке, я всегда предполагала. Просто эту твою теорию раньше не слышала про три симптома и три синдрома. Не думала, что прямо настолько. Это не моя теория, а профильный учебник. И мне кажется, раньше он в пограничном состоянии жил, условно нормальный то есть. А по-серьезному крышу вот только-только сорвало, уж не знаю на какой триггер. Получается, у него кроме этого синдрома что-то еще может быть? Вопрос она задала уже в директорском лифте, когда они ехали вниз. Хайси-младший за разрешением взять вертолет, очень похоже на букет, такие вещи, да в его возрасте, поодиночке редко прорываются, обычно ходит коллективом, увы, диагноз весьма вероятен, а ты, когда с ним лично у себя общался, неужели ничего такого не заметил? Заметил, но не рассматривал с нынешнего фокуса, ты много нового сообщила из прошлого, а я с ним буквально 10 минут пикировался, и в той ситуации клиническую картину было легко списать на горячее эмоциональное состояние что у него, что у меня, и акционерным пакетом в таком состоянии управлять нельзя, отстраненно заметила Хину, шагая по коридору в сторону департамента финансов. Если ты прав, будет понятно буквально через полчаса, если Ханака вертолет даст, даст, мы же договорились держаться вместе. Глава 3, к вам Хьюго-сан. В кабинет начальницы секретариата финансов заглянула голова подчиненной. Ханака собиралась сказать, пусть входит, но не успела. Дверь распахнулась и внутрь бодро прошагал спортивный дуэт. Плавчиха с Решетниковым. Нужен вертолет. Ты говорила обращаться, если что. Спортсменка, видимо, больше не считала себя чужой, поскольку не стала размениваться даже наподобие этикета. Даже по минимуму. Даш, твоя вежливость может соперничать лишь с целомудрием твоих купальников. выдала финансистка на автомате, не удержавшись и не успев прикусить язык. Впрочем, какого черта? Мой кабинет, мой департамент, мой этаж, сварливо подумала про себя Хайси-младшая. Дам, если надо. Проходите, располагайтесь, предложила она вслух, пытаясь сгладить резкость. Особо рассиживаться некогда, по-свойски вздохнула Хьюга, и не думая обижаться, окончательно чихая на приличие и запрыгивая задом на стол для посетителей. На пару минут разве что, словом перекинуться. Потом нам нестись надо. Благодарю вас, у нас все в порядке, Ханака растянула губы в резиновой улыбке и, не мигая, посмотрела на застрявшую в дверях сотрудницу. Та отвесила челюсть, распахнула глаза до размеров Решетникова, задрала брови на затылок, в общем, продемонстрировала полный комплект впечатлившегося человека, таращись на гостью. «Вы свободны», — повторила финансистка громче. Секретариат к подобным зрелищам был непривычен, и с первого раза девица пропустила мимо ушей слова начальницы. «А, да, конечно», — подчиненная отмерла и захлопала глазами. «Все в порядке, только никому не говорите, пожалуйста», — широко улыбнулся ей Такидзира, невзначай махнув ладонью перед лицом. «Вы сейчас наблюдаете небольшие секреты совета директоров», — он заговорщицки указал взглядом на Хьюгу, подмигнул и приложил палец к губам. На удивление сработало. Девчонка зарделась, отпустила глаза, просветлела лицом, поклонилась и быстренько захлопнула двери с той стороны. «Вы, когда ко мне в следующий раз так заявитесь, пожалуйста, заранее звоните», — на полном серьезе попросила хозяйка кабинета, поднимаясь из-за стола. «Что одна, что второй, как с другой планеты явились. Что не так?» Восседая на чужом столе, никакой неловкости звезда регулярного менеджмента и близко не испытывала. «Я тебе потом объясню», — огрызнулась Ханака, подходя к двери и поворачивая ключ на два оборота, чтоб никто не вошел. «Когда дистанция между нами сократится еще больше?» «Не сегодня. Вроде, нормально общаемся», — плавчиха напряглась. «Так вертолет дашь?» «Дам. А общаемся мы нормально потому, что я не делаю тебе замечаний касательно приличий». Финансистка сжала губы в узкую полоску и щелкнула ногтем по заду спортсменки. Хьюга озадачилась, наклонила голову к плечу и вопросительно изогнула бровь. На столах других директоров департаментов, еще и при их подчиненных, вежливые топ-менеджеры стараются не усаживаться. Бесконечно терпеливо пояснила Хайси. «А-а, тьфу ты, а я-то подумала, прошу прощения. Да сиди уже, не ерзай, я на будущее. Зачем вам мой вертолет, если не секрет?» Такидзира-кун говорит, нужно посмотреть моего старика. Для непрошибаемой Хину, похоже, понятие морального дискомфорта не существовало в природе. Есть вариант оспорить кое-какие его свершения за последний период. Кстати, возможно, и твоя помощь понадобится. Какая еще помощь? Такидзира, чей взгляд рассеянно блуждал по кабинету, мазнул глазами по плавчихе и удивился. Что задумала? Буквально секунду назад мозаика сложилась. Та уперла палец в висок и повернулась к хозяйке кабинета. Есть обоснованное подозрение, что Хьюга Хироя нуждается в медицинском присмотре деликатного характера. Если это подозрение подтвердится, я попрошу тебя дать ход вашему медицинскому расследованию. Сделаешь? Насчет протокола лечения моего деда в клинике Якогамы, Ханака уловила с полуслова. Да, кнут и пряник, кивнула Хину. Если человек реально не отвечает за свои слова и действия, возможно, угроза судебного разбирательства поможет ему принять правильное решение лечь в стационар добровольно. Так сказать, легкая стимуляция действием с двух сторон. Вообще-то, это два кнута и ни одного пряника, развеселился не пойми с чего Решетников. Или в тюрьму, или в психушку. Да я без проблем, растерялась Хайси. Нам заявить недолго. Но, что ты теряешь? Хьюга могла долго раздумывать, взвешивать за и против, многократно просеивать обстановку сквозь мелкое сито. Однако, придя к каким-то выводам, она всегда начинала переть вперед с энергичностью бульдозера. Примерно как сейчас, я, ничего, а вот ты. Финансистка потеребила мочку уха, твердо глядя собеседнице в глаза. И, возможно, корпорация. Такие конфликты между основателями, лакомое блюдо для желтых писак. Акции однозначно просядут по стоимости, это для начала. Плевать, Хину уже все для себя решила и теперь от чужих аргументов лишь отмахивалась. Мацусита сегодня отсиделись, против нас не выступили. Так, так, значит, что-то готовит, правильно. Скорее всего, не стала спорить с очевидным Ханака. Это будет акт дружелюбия по отношению к нам с тобой, или, с высокой степенью вероятности, Те самые терки между учредителями, аргументы Хьюги были, что не говори, логичными, которых ты сейчас так опасаешься заочно. Второе, ясен пень, вздохнула финансистка и неожиданно для себя запрыгнула на стол рядом. Ты не подумай, что я тебя отговариваю. Твой дед, твои решения, твои последствия. Просто с точки зрения морали, как это все будет смотреться. Я небольшой поборник традиционного этикета и классических обычаев, спокойно напомнила спортсменка. Есть задача, есть инструменты для ее решения, точка. Тем более, если человек сам всю жизнь напрашивается. Вообще-то, с позиции финансовой эффективности она права, подумала про себя Хайси-младшая. Если грядет передел зон влияния с Мацусита Корп, а он грядет, то для биржи не будет разницы, между какими именно крупными акционерами идет битва, стоимость компании просядет по-любому. Скандалом больше, скандалом меньше, значения нет. И ты готова вот так легко принести в жертву своего деда? Спросила Ханака в лоб, наплевав на любую деликатность. Лично ее этот аргумент остановил бы сильнее, чем все прочие, будь она на месте собеседницы. Причем тут жертва? Искренне удивилась Хьюга. Если человек нуждается в медицинской помощи, эта ситуация называется вполне определенным словом. И самое тупое, что можно учинить, это с медицинским вмешательством затягивать. Достаточно откровенно или добавить деталей. Сбоку деликатно покашлял Хафу. Ханака-сан, ты слегка не в контексте. Хину-сан действительно в первую очередь думает о здоровье родственника, хотя и в очень своеобразной манере. Решетников от чего-то глумливо ухмыльнулся. Просто она, в отличие от нас с тобой, сторонник комплексных решений, особенностей индивидуального мышления и специфика ее департамента. Хайси-младшая отметила откровенный интерес, вспыхнувший в глазах пловчихи после этих слов метиса. Впрочем, перебивать парня Хьюга не стало, занятно. Так подумать, стажер, единственный, с кем она общается не просто по горизонтали, а еще и подчеркнуто доверительно. Обдумать потом, что-то наверняка дозначит. С одной стороны, первое, что приходит в голову, личная эмоциональная заинтересованность, назовем это так. Но с другой стороны, если включить мозги, именно это как раз маловероятно. Где в иерархии Хьюга, и где безвестный метис с непроизносимой фамилией? Точно не кандидат ни в мужья, ни в женихи, ни даже во временные бойфренды, хотя бы из-за финансовой разницы. Не по раменным же с ним ходить, а на другое на его уровне и денег, наверное, нет. Не самой же расплачиваться. Я даю тебе свое честное слово, Ханака-сан, серьезно продолжил светловолосый. В мыслях Хину-сан нет йоты непорядочности. Просто она оперирует понятием пакетного решения. Если ее дедушке нужна помощь деликатного профильного врача, она собирается прагматично использовать момент по полной во всех плоскостях, чтобы закрыть максимум проблем, включая корпоративные. Пару секунд все дружно помолчали. Хафу покосился на Хину, немного поколебался, затем продолжил. За ее внешней уверенностью на самом деле скрываются колебания, просто ты их не видишь. Он прав, гостья задумчиво глянула на спутника. Подтверждаю. Вертолет берите, кивнула Хайси. Сейчас скажу пилоту. Она взяла смартфон, натыкала номер и коротко распорядилась. Финансистка тоже умела думать быстро и уже успела просчитать перспективу. Если Хьюги-старшему вынесут вышеуказанный диагноз, ха, это действительно решение большинства проблем. Вчинить иск о признании дополнительной эмиссии недействительной, раз и суд ее эмиссию, отменится скоростью звука. Все решения наблюдательного совета с его участием, 2. По той же схеме, за последний период. А еще есть пункты 3, 4, 5. В дверь жестко бухнули кулаком. Ханака подскочила от неожиданности и поторопилась открыть на правах хозяйки, поскольку узнала посетителя по стуку. «Привет, заговорщики!» Жизнерадостная Уэки помахала рукой, ни к кому персонально не обращаясь. «Есть новости. Приятные?» Поежилась финансистка. «Не особо. А чего такая веселая? А чего огорчаться?» Айтишница издала смешной звук между плотно сжатых губ. «Все равно сделать ничего не сможем». Утасан решила плыть по течению и не принимать никаких рабочих проблем близко к сердцу. Метис скромно потупился. «Наши новые партнеры из Мацусита», подруга саркатически хмыкнула, «затеяли свою комбинацию. Я у отца из компа кое-какие переговоры вытащила. Что затевают?» Напряглась Хьюга. Хину-сан сегодня весь вечер тревожится на тему коварных планов новых акционеров, и снова Решетников в роли пояснительной машины. Они сейчас проводят абсолютно легальное согласование на установку двух своих блоков в нашу сетку. Уэки, недолго думая, заняла кресло хозяйки кабинета, типа того, который Такидзира-кун в компанию протаскивал. Вы понимаете, о чем я? Отказать в установке можем? Ханако всегда была сторонницей кратчайших решений. Запретить ставить это оборудование в нашей сети? Законным образом? Нет, покачала головой айтишница. У них все профильные лицензии на месте, признанная экспертность в теме выше нашей. Со стороны будет смотреться как наш недалекий саботаж, к тому же незаконный. Отменить наш запрет смогут за день, я тебе на ходу три способа назову. Через комиссию, через хозяйственный суд или через отраслевой арбитраж в министерстве. Что они этими двумя блоками собрались проворачивать? Хмуро поинтересовалась Плавчиха. Там очень прикольная бинарная система. По отдельности штуковины безвредны, но после установки в тандеме они начнут шифровать целые массивы в нашей локалке. И даже к твоим финансовым архивам у тебя, Ханакатян, доступ будет осуществляться только через их шлюз, жизнерадостно пояснила Ута, со всеми вытекающими. И чего ты такая счастливая? Финансистка постаралась выглядеть максимально спокойной. Что тебя во всем этом так радует? Профессиональное восхищение. Решения интересные, виновато вздохнула айтишница. Впечатлена уровнем их пилотажа, нашему айти до них далеко. Программно-аппаратные комплексы такие, что в общем, я не думала, что на такой технике можно выдать такой интересный результат. Так может у них ничего и не получится, с надеждой вскинулась Хайси. Получится, уверенно кивнула Уэки. Я 2 часа колупалась перед тем, как к тебе прийти. То, что я вытащила у отца, говорит однозначно. Ребята чудесно понимают, что делают, и результат прогнозируют на 100%, потому что формируют его своими руками, повторюсь, на уровне, нам пока недоступном. Почему? Я в нашем IT главное. Ожидается, что определяю политики и задаю тон, но мне должность досталась на вырост, как специалисту мне еще расти и расти. А на их стороне, Уэки Юэсан, он очень хороший инженер. Это и мой дед всегда признавал, нейтрально заметила глядящая в пол Хьюга. Очень многое в компании ставил он, пусть и руками дочери. Теперь, когда он перешел туда, они в области Утысан, национальные чемпионы, а мы, так, дворовая команда. Уэки-сан, не обижайся, я всегда говорю, что думаю. Кстати, я права, да, Ута простодушно вздохнула. Хотя я и не ожидала от тебя точного диагноза, ты вроде к нашим делам никаким боком. Я в курсе потому, что всегда анализирую ваши листки согласований, пояснила спортсменка. Ута виновато потупилась. Папа, реально мозг, а я так, и правда, в лучшем случае лишь рабочие руки, если сравнивать с его уровнем. Каким образом они собираются обосновывать свои нововведения? Не склонная к долгим рефлексиям Плавчиха взялась за анализ ситуации, когда превратятся в жандарма и цензора внутри нашего корпоративного документа оборота. Кстати, хорошая схема для рейдерства, добавила Хьюга себе под нос, хоть на вооружение бери. Как раз с точки зрения закона ничего обосновывать не надо, передернула плечами Ута. Тем более им, как новые участники бизнеса, привносящие элементы своей технологии производственных цепочек, они имеют полное право опираться на свое собственное оборудование, читайте лицензионные условия. А если ты им их технику аккуратно заблокируешь, смогу лишь на время, раз, причем очень короткое, мой отец действительно умнее меня, 2. Проще тогда сразу войну начать, не сходя с места, Ута зачем-то похлопала по столешнице чужого рабочего стола, не вдаваясь в непонятные вам дилетантам детали, это все равно, что запретить новым акционерам проходить в здание со своими лэптопами. Я не понимаю, как такое можно провернуть законно. Оглядев неврубающихся собеседников, айтишница потащила из кармана смартфон и за пару секунд отправила каждому пакет ссылок. Читайте. Как знала, что понадобится, заранее подготовила. Это законодательная база и список лицензионных процедур. Там же, через некоторое время, какая-то тоска и безнадега. Ханако 3-ю минуту мерила свой кабинет и шагами от двери к окну и обратно. Знаем, что они сделают, но ничего не можем противопоставить. Солдат из окопа может отлично видеть ударный вертолет противника над собой, заметил Метис. От его осведомленности, с учетом разницы потенциалов, возможности сопротивляться ракетному удару у него не прибавится. Должен быть какой-то выход, Хьюго сомнамбулой покачалась вперед-назад. Не бывает безвыходных ситуаций. Хотя решение они нашли занимательное. Не пустим в здание. Судебный иск против нас и они на коне. Вяло согласилась финансистка. Пустим, они доступом к нашей информации нас же шантажировать и начнут через короткое время. На вполне законных основаниях. Время на анализ присланных утой файлов они потратили зря. Неприятно, неотвратимо, но вполне законно. Увы, разумеется, старожилы Якогамы могут сопротивляться и оспаривать что-то на уровне процедур, но если для каждой бухгалтерской сводки понадобится обращаться в суд, можно не продолжать. Кто контролирует информационные потоки, тот контролирует и весь бизнес. Не вижу решения. Не по-хорошему спокойная Хьюго откинулась назад и прикрыла глаза. Ну, самое простое решение все-таки напрашивается, осторожно заметил стажер. Вопрос, какие связи у нас есть, чтобы найти надежного контрагента. Многое будет зависеть не от буквы контракта, а именно что от личного контекста взаимоотношений. Какое решение? Топ-менеджеры скрестили взгляды на Метисе. Обратиться в профильную страховую компанию, тот удивился. Да, Мацусита Корп, лидер, но для них такая задача, меньше процента бизнес-фокуса. Если они все свои силы бросят на шифрование нашей сетки и на перехват управления у нас, у них кое-какие другие процессы посыпятся. Многие, если не все, Хину-сан, подтверди, пожалуйста, как специалист по регулярному менеджменту. Продолжай свою идею, будь добр. Я очень внимательно слежу за развитием твоей мысли. Хьюго сосредоточенно рассматривала стажера, будто видела впервые. Эй, вы чего? Под напряженными взглядами агентства моделей Решетников захлопал глазами. Кибербезопасность. Нам нужна киберстраховая компания. Для киберстраховщиков такой проект составит 100% их фокуса, в отличие от Мацусита, при паритетной компетенции. У кибербезопасности они точно ничего не зашифруют без разрешения, только контракт надо поскорее заключить. Наверное.